Еще раз убедившись, что с детьми все в порядке, я достал из стазиса по бутылочке особой смеси, которая была куда лучше, чем материнское молоко. Диметра, конечно, хотела их кормить сама, но у нас оставалась лишь неделя, после которой петля схлопнется, и мы опять окажемся в жестоком мире с двумя мелкими на руках. Малышам нужно окрепнуть, а маги годами искали способы, как сделать свое потомство более крепким. Молочные смеси на основе добровольно отданного молока единорогов защищали малышей от кучи магических болячек. У Диметра уже было молоко, так что мы надоили его с некоторым запасом. Звучит как-то не очень, но по факту так и есть. Молоко Диметра отправилось в стазис, и, смешав его сейчас с молоком единорога с некоторыми добавками, мы с Миюри кормили задорно чавкающих малышей. «Да, Геката первая, у нас соревнование», – удивленно спросил я, взглянув на опустевшую бутылочку в руках Миюри. «Да, ладушки, твой приз зарыт под дубом на заднем дворе. Че что, откуда ты знаешь? В следующий раз, когда будешь закапывать кости, делай это тише», – фыркнул я. «Ты следил за мной, не только у тебя была бессонница, когда Диметра стала совсем невыносимой в последние дни. Очень хотелось покусать ее», – призналась сестра. «Мне тоже, родная, мне тоже». Беременность Диметры чуть затянулась. У магов это нормально, вплоть до того, что плод можно вынашивать целых 12 месяцев. Вот только это был не наш вариант. Звезд у Диметры в заначке было не так уж много, и хватало их всего на 10 месяцев петли. Это вместе с теми, которые я принес, так что нам пришлось бы пойти на крайние меры, если бы Диметра наконец-то не решила родить. А Плутос какой-то серьезный, фыркнула Миюри, глядя на сосущего бутылочку мелкого Поттера. Имена своим детям придумывала Диметра, а кто еще, ее дети, пускай и придумывает. Я даже и близко тут не пытался вмешиваться, поэтому Диметра, недолго думая, выбрала им знакомые имена, которые некогда принадлежали другим ее детям. Мелкие вскоре заснули, как и перенервничавшая Миюри. Только один я бегал как ужаленный и постоянно контролировал всех, и Диметру, и ее детей, и Миюри. Волчица хоть и не рожала, но нервничала не меньше всех. Не спала, бегала ночами по территории и делала другие глупости. «Как ты?» – спросил я у проснувшейся Диметры. «А то ты не знаешь», – проворчала женщина в ответ. «Как они? Здоровые, накормленные, спящие?» – улыбнулся я. «Ну-ка, выпей еще одно зелье, и можешь тогда вставать. Ведешь себя как наседка. По жопе сейчас хочешь получить или чуть попозже? Бе-бе-бе». Показала язык Диметра и с легким усилием села. «Голова кружится. Это нормально», – кивнул я, помогая Диметре встать и дойти до своих детей. Правда, стоило ей взглянуть на мелких, как Диметра опять расклеилась и заревела. И тут уже зелья не помогут, только долгое успокоение. Глубоко вздохнув, Диметра все же взяла себя в руки, возвращая на лицо маску хранительницы рода Поттер. «Даже не представляю, как себя чувствует Диметра, зная, что скоро расстанется со своими детьми, но тут уж ничего нельзя поделать. Может, поможешь?» — крикнула на меня Миюри уже на следующий день, когда пыталась перепеленать малышку Гекату. «Не», — отмахнулся я, попивая фруктовый коктейль. «Я колдомедик, а не сиделка, и вообще, не мужское это дело, да и в целом, я глава рода, негоже мне таким заниматься, ну и просто не хочу. Ты невыносим», — рыкнула Миюри, решившая познать прелести материнства и сама перепеленать малышей. Даже Диметра таким не занималась, сваливая работу на Тика, а тому было только в радость, тем более за него все делала его магия. Да и вообще нормальные маги таким не занимаются, точнее, не работают руками, даже если нет домовика. Магия и тут может справиться, но Миюри решила все сделать сама. Флаг ей в руки, а я устал. После получения знания у меня появились периоды активности, когда было желание что-то делать, которые перемежались периодами отдыха, когда меня даже угрозой падения метеорита не сдвинуть с места. Мы предполагали, что это вполне нормально после такого насилия над моим мозгом. У меня же было другое мнение. Формула в моей голове адаптировалась под наш мир, и судя по тому, что я теперь тратил на ее использование лишь половину энергии, что на те же действия, что и в первый день, мое предположение было обоснованным. Если так пойдет и дальше, то трансгрессия станет мне не нужна. Зачем она, если есть более простой способ перемещения? Главное, чтобы адаптация не затянулась на кучу лет. Последние дни в петле пролетели невероятно быстро. Диметра становилась все мрачнее, Миюри постоянно выла на луну где-то в отдалении, я же просто впал в меланхолию. «5 минут», — сказала Диметра со слезами на глазах и передала нам детей, с которыми практически не расставалась все это время. Мелкие почувствовали момент и заревели, но опытный тик всунул им по бутылочке, и они довольно присосались к ним. «Мы обязательно найдем способ», — клятвенно пообещала Миюри. «Куда денемся?» — улыбнулся я. «Эх», — вздохнула Диметра и, последний раз взглянув на детей, полезла в свой саркофаг. «Берегите их. Вообще-то ты наш хранитель», — фыркнул я в ответ. «Никуда ты от нас не денешься и будешь давать всем по заднице, кто захочет обидеть нас». Миюри тихо и жалобно заскулила, даже не превращаясь в волчицу. «А ведь я ей скормил пару литров успокаивающего зелья, но, похоже, на нее оно вообще не действовало». «Время», — сказала Диметра. «Закройте саркофаг, у меня сил нет уже». Вставленная в специальный паз звезда рассыпалась пеплом, и я понял, что петля была разорвана. Пространство изменилось, и барьер, накрывший всю нашу территорию, пропал. «Что за?» — раздался удивленный вскрик Диметры, когда в воздухе появился древний пергамент и шлепнулся женщине на лицо. «Ты какая-то слишком живая», — сказал я, заглядывая в саркофаг. «Может, ее того?» — спросила Миюри, проводя пальчиком по своей шее. «Офигели?» — спросила Диметра под нашими кровожадными взглядами. «Погодите, сейчас прочту, что тут? О, да ладно, вот же, нет, ну надо же, что там?» — поинтересовались мы. «Послание от одного старого пня, который руководил процессом создания хранителя. Пишет, что я обрету свободу в тот момент, когда дарую жизнь новому поколению Поттеров. Погоди, значит, да, похоже, мумией я теперь не стану. Так это же хорошо, хорошо, хорошо», — покивал я, чуя, что Диметра опять сейчас заревет. «Вылезай давай из гроба, у нас куча дел, а ты тут разлеглась». «Дэн», — тихо сказала Миюри. «Дэн прав», — улыбнулась Диметра. «Теперь у меня дел не в проворот. Нас там Малфои ждут. Не забыла? Нужно познакомиться с крестными моих детей». Диметра с легкостью выскользнула из саркофага, злопнула тот на прощание и, подхватив детей на руки, первой вышла из места, где была заточена на долгие годы. Ждущие нас Малфои удивились пополнению в нашей компании, но виду не подали. Приоткрытый ротик нарцисса и вздернутая бровь Люциуса не в счет. «Люциус, нарцисса», — улыбнулся я чете Малфоев. «Позвольте представить вам Диметру Поттер и ее несравненных детей, Гекату и Плутоса Поттеров». «Род Малфой приветствует пополнение в роду Поттер», — ответил Люциус. «А еще, Люциус, нарцисса», — улыбнулся я коварно. «Не окажете честь стать крестными родителями этих двух милашек?» «Ау», — удивилась нарцисса. «Конечно, согласны». «Да, дорогой, куда уж денемся», — фыркнул Люциус. «Тогда не будем тянуть», — кивнул я. «Тикберри, подготовь все к ритуалу». «Да, господин», — пискнул Тик и радостно исчез. «Крестный отец и мать у магов — это почти то же самое, что и у маглов, но не имеет никакого отношения к религии, а вот к магии — самое прямое. Не уверен, что Сириус являлся настоящим крестным отцом Гарри. Клятва заставила бы его в первую очередь позаботиться о ребенке, а уже потом броситься за хвостом. Хотя, Блэки, они местами слегка сумасшедшие, а местами не слегка. Так что тут могло сыграть роль безумие, и Блэк просто сошел с ума, что в целом подтверждает канон. Малфои не спрашивали, откуда взялись дети и уж тем более Диметра. Вот как станут крестными, так и получат доступ к нашим тайнам. Все это понимали, поэтому к особняку мы шли в молчании. Миюри тоже хотела стать крестной мамочкой, но Диметра пояснила, что она куда ближе к мелким, чем крестные, поэтому смысла в этом нет. А вот с Малфоями уже политика и все в таком духе. Территория Поттеров оживала. На каменной дорожке, по которой мы шли, вспыхивали десятки огней, а виднеющийся неподалеку дом уже расцвел огнями в окнах. Тик старался вовсю, снова приводя дом в жилое состояние. Все же то, что происходило в петле, практически не отразилось на реальном мире. Только запасы продовольствия уменьшились. Я не сильно удивился произошедшему с Диметрой. Поттеры были хитрыми, очень жестокими с врагами и всегда держались за семью, а Диметра так или иначе стала семьей Поттеров. Но все же они не могли рисковать, просто так давая свободу тому, кого на столько лет заперли в саркофаге. Вот и извернулись, поставив такие условия, но про них, конечно же, не сказали. Чтобы все было натурально, так сказать, как уютно, улыбнулась нарцисса, когда мы вошли в поместье. Тик настолько расстарался, что даже оставленные в легком беспорядке стулья выставил тут точно так же, как и в петле, чтобы казалось, как будто это тот же самый дом. В целом, это так и есть, но все же он другой. Чувствуете себя как дома, пригласил я Малфоев. Благодарю, Гарри, кивнул Люциус. Ритуальный зал находился неподалеку. Ритуал можно было провести хоть на улице, но все же традиции нужно соблюдать. Да и не зря зал звался ритуальным. Он был защищен дополнительной защитой, и даже в случае нападения на дом позволял довести все ритуалы до конца. «Позволишь?» – спросила Диметра. «Мы планировали, что ритуал буду проводить я, но раз Диметра теперь присутствует среди живых, значит, ей вести крещение как родителю». Все было довольно просто. Брался бокал, в который капали по капле крови младенцев и будущих крестных. В бокал, а скорее уж кубок, доливалась чистейшая вода из растаявшего магического льда, который не таял даже на жаре. Встречался этот лед только на вершинах самых холодных гор, и найти его было довольно трудно. Дальше Люциус и Нарцисса делали по глотку из бокала и приносили клятвы крестных. Глоток, клятва, глоток, клятва. Пока бокалы полностью не опустошались. Мелким не нужно было пить, они то не приносят клятву. «Свидетельствую», — сказал я в конце ритуала, становясь официальным свидетелем клятвы Люциуса и Нарциссы. То же самое сказала Миюри и Диметра. «Теперь, даже если Малфой как-то извернутся и обойдут свои клятвы, мы вполне официально можем кинуть в них аваду на глазах всего министерства, и нас даже не оштрафуют. Мы теперь те, кто следит за исполнением данной ими клятвы. Клятва клятвой, а подстраховка никогда не помешает. А теперь прошу на небольшой пир в честь такого события», — сказал я. «Заодно удовлетворим ваше любопытство. Боюсь, что не смогу остаться», — развел руками Люциус. «Нужно в министерство, разбираться с нападением. Тогда и я с тобой, ведь напали на земле Поттеров. Думаю, министру будет очень интересно узнать, как его подчиненные относятся к герою магического мира. Его инфаркт хватит», — довольно ухмыльнулся Люциус. «Тик, принеси браслеты для Люциуса, Нарцисса и Драка». «Прошу, господин», — Тик протянул созданные мною артефакты. «Это многоразовые порталы, созданные по иной технологии, отличные от обычных порталов. Перемещают через любую защиту, в том числе и через Хогвартскую. С их помощью можно переместиться как к владельцу браслета, так и в заданную точку. Пока что точка задана на это поместье, но в будущем планирую расширить сеть. В общем, если что-то пойдет не так в министерстве, просто покинем его. Это очень ценные артефакты». «Люциус, не нуди», — отмахнулся я, на что Нарцисса рассмеялась. «Моему мужу тяжело поверить, что кто-то может заботиться о нем, кроме его семьи. Пусть привыкает, теперь мы, считай, семья», — фыркнул я. Перемещение в министерство произошло без эксцессов. Время хоть и было вечернее, но сотрудники все еще суетились, то ли занимаясь делом, то ли имитируя бурную деятельность. Фадж тоже был на месте, правда, его секретарша сделала большие глаза и шепотом заявила, что у него в кабинете сам начальник Аврората и какой-то очень важный невыразимец. «Они-то нам и нужны», — кивнул Люциус. «Пойдемте, мистер Поттер». «Конечно, мистер Малфой». До секретарши наконец-то дошло, что рядом с Малфоем стоит непростой паренек. В ее голове завертелись шестеренки, и она открыла рот, с удивлением глядя на меня. «Ага, это я», — улыбнулся я девице. «Автограф дать? Нет, то есть да». Чуть позже, — закатил глаза Люциус. «Для начала мы пообщаемся с досточтимыми господами». В кабинете Фаджа стояла напряженная обстановка, и стоило нам войти в него, как на нас скрестились три злых взгляда. Кажется, общение между тремя влиятельнейшими людьми министерства не сильно задалось. «Люциус», — криво улыбнулся Фадж, — «тебя-то нам и не хватает». «А меня?» — спросил я. «Ах да, простите, что не представился. Гарри Поттер, человек, на которого недавно напали ваши Авроры. Напали на моей же территории. Не подскажете, по какому, собственно, праву?» «Гарри, это абсолютное недоразумение», — воскликнул Фадж. «Конечно», — кивнул я. «Вот как я вижу эту ситуацию. Один сотрудник отдела тайн решил уйти на пенсию, заодно и обеспечить себе эту самую пенсию. Обеспечить, конечно же, за счет министерства, прикарманив дорогие артефакты. Об этом узнал некий служащий Аврората и решил выслужиться, решив, что ухватил удачу за хвост. Вот только он устроил засаду на земле Поттеров, и когда ему сообщили, что он пытается записать в соучастники преступления уважаемого Люциуса Малфоя, а также некоего Гарри Поттера, он не послушал дельных слов и напал на них. Добавлю, что если бы мы чуть задержались, тогда отдел тайн можно было объявлять банкротами. Территория Поттеров практически лопнула, и если бы у Авроров получилось бы нас задержать, то Британию ждал бы апокалипсис. А теперь у меня вопрос, господа, кто-то из вас желает выдвинуть обвинения мне или лорду Малфою? Какие обвинения, Гарри? Всплеснул руками Фадж. Преступники определены, осталось их найти и посадить в Азкабан. К вам у нас нет никаких претензий. Да, господа, в голосе Фаджа прорезались стальные нотки, и я даже чуть удивился. С другой стороны, он не просто протирал штаны на своей должности, но еще и как-то руководил министерством, держа всю эту шаткую конструкцию на плаву. Без хоть какого-то внутреннего стержня это было бы невозможно. Тогда не смеем больше надоедать вам своим присутствием. В полноте, Фадж как-то резко оказался рядом с нами. Тем более, нужно уладить пару формальностей, записать ваши показания. Полчаса, не более, а пока угоститесь моим лучшим чаем со свежайшими круассанами, прямо из французской пекарни. Фадж ловко взял нас в оборот, точнее, меня, сразу же засыпав вопросами о школе и жизни в целом. Я отвечал очень общими фразами, но Фаджу было плевать. Он пригласил меня на десяток каких-то мероприятий в министерстве, от половины из которых я смог отбрехаться, а вот остальные теперь придется посетить. И я не уверен, что после такого Люциус даже близко сможет приблизиться к креслу министра. Фадж держался в том почище осьминога, всеми конечностями вцепившегося в проплывавшего мимо него человека. В конце нам принесли документы, где мы поставили свои подписи. В них говорилось, что Эврорат и отдел тайн не имеют к нам претензий. Показания у нас так и не взяли, видимо, решив, если не спустить все на тормозах, то как минимум вычеркнуть из этого уравнения нас с Люциусом. Думаю, все шишки полетят на того паренька, решившего взобраться по карьерной лестнице. Нашего знакового невыразимца вряд ли найдут, да и свои его, похоже, не готовы выдавать. Когда мы вернулись в поместье, Диметра уже сопела в обнимку с близнецами, а Мьюри с Нарциссой о чем-то тихо шушукались под лампой. Судя по куче бумаги с эскизами, они придумывали одежду для близнецов. Рубашечки, юбочки, пальтишко и штанишки. Куча вариантов, которые по описанию Нарциссы на бумаге воплощала Мьюри. «Дамы, о, вы вернулись», — удивилась Нарцисса. «Как все прошло?» Фадж ездил по ушам, пока Гарри не согласился прийти на все статусные приемы, фыркнул Люциус. «Нужна пара из нашей фракции, чтобы все поняли, кого на самом деле поддерживает Гарри. Паркинсоны из ваших, вроде», — пробормотала Нарцисса, разглядывая новый эскиз от Мьюри. «А Гарри с ней сошелся в Хогвартсе. Как вариант», — кивнул Люциус. «Драко тоже пора выйти в свет, как и Мьюри», — усмехнулся я. «Угу», — буркнула волчица. «Что? Вот и порешали», — ухмыльнулся я. «А теперь предлагаю всем отправиться отдыхать. Все каникулы еще впереди, но придется слегка изменить планы. Я останусь у вас, если ты, Гарри, не против», — сказала Нарцисса. «Малыши хоть и спокойные, но двойная забота все же лучше и присмотр, и нужно показать их настоящему колдомедику. Ты, конечно, хорошо справился, даже великолепно, но все же квалифицированный колдомедик». «Не имею возражений по всем пунктам», — улыбнулся я, не став спорить с разумными предложениями. «Я бы предложил Идрака перебраться к нам на каникулы. Да и Люциус, мой дом, твой дом», — говорил мне отец, что Поттеры собственники. «Свяжешься с ними, и сам не заметишь, как окажешься окружен их заботой». «Да, Гарри, типичный Поттер», — фыркнула Нарцисса. «И тут так здорово. Почему и у нас не лето?» Люциус лишь покачал головой, не став говорить, что это прихоть самой Нарциссы, а то можно и огрести. Третий том полностью на бусте. Серия завершена. Том 3, глава 3. Все дальнейшие планы пришлось изменить. Речи о том, чтобы идти к кому-то в гости, уже не шло. Подругам я отписался абсолютно нейтрально, сказав, что по семейным обстоятельствам не смогу посетить их, но приглашаю к себе в гости. Августе Лонгботтом тоже отписался в таком же духе, но в гости звать не стал. Да и сам не пойду, даже если обстоятельства позволит. Как-то все с ней непонятно было, но самое главное, что она состояла в партии светлых. Эти маги были за все хорошее, против всего плохого. Главный их девиз – запретить все, что нам не нравится. Полезное это или нет, главное – имитировать бурную деятельность да вешать на все клеймо темных сил. Мерзкие ребята, с которыми я не хотел иметь никаких дел, в том числе и потому, что часть моих активов была в их руках. И пока Нарцисса вовсю сюсюкалась с мелкими, Люциус разбирался с моей эмансипацией в магловском мире. «Петуния, Вернон», — улыбнулся я, входя в гостиную, где чита Дурсли распивала чай. «Как здоровье, мальчишка!» — воскликнул Вернон, но мгновенно скис под заинтересованным взглядом Люциуса. «А это еще кто такой? Ох, простите мои манеры!» — улыбнулся Люциус. «Люциус Малфой, лорд славного рода Малфой, к вашим услугам, досточтимый господин и прекрасная дама. Короче, дядя, тетя», — хмыкнул я, глядя на Дурсли, которые смотрели на Малфоя, расслабленно державшего в руке волшебную палочку. «Сейчас сюда придет юрист, и вы подпишете все, что он вам даст. Нет, ваш дом мне не нужен, как и фирма Вернона. Это всего лишь документы для моей эмансипации. Я ничего не буду подписывать», — возмутился Вернон. «Вернон, ну будь хоть раз в жизни человеком», — криво ухмыльнулся я. «Ты вот был весь такой сильный и смелый против ребенка. А теперь подумай, что может случиться с Дадли во время прогулки. Да все что угодно, не трогай моего сына», — взревел Дурсль, вскочив, но быстро успокоился под прицелом палочки Люциуса. «Да кому он нужен?» — отмахнулся я. «Подпись, Вернон, иначе я перестану быть добрым мальчиком». Скрипя зубами, Вернон все же поставил подпись, а там и Петуния. «Надеюсь, больше не увидимся», — кивнул я им напоследок. А на следующий день в поместье прибыл Драко. После знакомства с пополнением в моей семье Драко пребывал в легком шоке. «А кто отец?» – спросил парень после некоторых раздумий. «Уж точно не я», – усмехнувшись, призвал метлы. «Сыграем в квиддич, один на один», – удивился парень. «А ловцы играют как-то по-другому?» «Ну, так-то да, только поля нет. Оно нам, конечно, не нужно, но если так хочется, то полетели». Я запрыгнул на метлу и рванул в сторону недалеких холмов. Стоило нам перелететь их, как Драко удивленно воскликнул. «Сегодня у него вообще день удивлений, так что пусть развлекается». Я тоже раньше удивлялся, когда понял, что на территории находится самый настоящий квиддичный стадион. «Он вмещает 5000 зрителей», — сказал я, зависнув рядом с Драко. «Карлус Поттер построил это поле для Джеймса, когда понял, что тот помешан на квиддиче. Каждое лето их команда тут тренировалась и стала лучшей. Вроде половина всех игроков попали в профессиональные сборные и до сих пор играют». «Невероятно», — покачал головой Драко. «Не хочешь собрать наши сборные на каникулах?» «Вряд ли», — вздохнул я, выпуская из рук тренировочный снитч. «Пока мелким не исполнится 5 лет, сюда есть доступ только у самых близких. Хоть тут и хорошая защита, но навредить детям все равно возможно. Даже мои подруги, если прибудут в гости, я пущу только их». «Ты так сильно им доверяешь?» «Вопрос сложный и многогранный», — усмехнулся я. «Ты ведь знаешь о клятве роду, о ком?» — удивился Драко. «Значит, и тебе Люциус ничего не сказал?» — фыркнул я. «В 14 лет с тебя слетят все клятвы, которые ты давал до этого. А во, я не знал, то есть любые клятвы молчания». «Все верно», — кивнул я. «После чего ты дашь клятву роду и расскажешь обо всех клятвах, которые надавал. Все тайны перестанут быть тайнами, и много они знают, достаточно для того, чтобы прикопать на заднем дворе», — ухмыльнулся я, и, кажется, Драко слегка побледнел. «Ты серьезно думаешь, что я их хоть пальцем трону? Да кто тебя знает? Снитч лови», — фыркнул я и мгновенно набрал скорость на метле. Драко бросился следом, но я провернул мертвую петлю и рванул в сторону, где на самом деле находился снитч. Играть в квиддич теперь очень грустно и скучно. Живая формула постоянно ощупывает пространство вокруг. Снитч под всеми чарами сокрытия для меня лежал как на ладони. Правда, любое препятствие мешало работе этой способности, и лишь в точке, куда я собирался переместиться, она тоже все сканировала вокруг. В общем, полезная способность во всех аспектах, но квиддич для меня теперь станет легкой прогулкой. Думаю перейти на позицию охотника или загонщика, а может, сместить Вуда с ворот. Так хоть какой-то интерес будет играть. С тобой невозможно играть, ты знаешь, что за трюк. Да так, придется тебе с кем-то другим ловить снитч, я больше не буду ловцом, ответил я. Вот как, значит, и в Хогвартсе сможешь это повторить? В точку, кивнул я, и никто не докажет, что я жульничаю. Но ты жульничаешь, и не могу прекратить это делать, развел я руками. Пойдем в душ и переоденемся, скоро девчонки прибудут. Скоро случилось через пару часов. Дафна ответила за всех троих, прислав письмо, что они соберутся вместе и переместятся к официальному входу на мою территорию. «Ксенофилиус», — кивнул Люциус появившемуся мужчине в вихре трансгрессии. «Дамы». Люциус Лавгуд рассеянно кивнул Малфою и перевел взгляд на меня. «Вы уж присмотрите за моей девочкой. «Конечно, мистер Лавгуд», — с улыбкой ответил я. «Тогда не буду больше вас задерживать», — кивнул Лавгуд, и его закрутил вихрь перемещения. «Добро пожаловать на земли Поттеров», — сказал я девушкам, и Стоунхендж вокруг нас исчез. «Тут лето», — воскликнула Дафна. «Я чуть подкрутил погоду на нашей территории, так чтобы Диметре было комфортно. В доме стояла приятная прохлада, а вот на улице днем доходило и до 30 градусов тепла. Я бы сказала, что жара», — проворчала Пенси, расстегивая куртку, под которой оказался теплый свитер. «Мы тут зажаримся. Я разве не писал, чтобы вы не брали много теплых вещей? Уж прости, но это не одно и то же, что сказать, что у тебя тут лето. А мне нравится», — улыбнулась Луна. «Гарри, а у тебя тут водятся луноголовые долгоносики? Издеваешься? На самом деле, это реально существующий вид жуков», — ответил Люциус. «Но, возможно, мисс Лавгуд и правда издевается». «Да ну вас», — фыркнула Луна. «Мистер Малфой, а правда, что у вас самая большая и дорогая коллекция ваз в Британии? Вы сговорились все, что ли?» — пробормотал Люциус. «Самая большая, но не самая дорогая. После сестры вашего друга, так точно не самая дорогая. Хм, похоже, Миюри все же побила чуть вас, а возможно, даже не чуть. Сестры, какого друга?» — спросили девчонки хором. «Вон бежит, сейчас и познакомитесь», — ухмыльнулся Люциус. «Гарри, я в министерство». «Конечно», — сказал я в пустоту. Миюри очень нравилось дразнить Люциуса, а еще у нее началась линька, и она терлась обо всех нас, так что бедный Тик уже устал стирать вещи от волчьей шерсти. «Это кто? Какая красивая!» Подросшая белая волчица налетела на меня вихрем, и ее лапы оказались у меня на плечах, а морда напротив лица. «Прекрати, Миюри!» Я попытался скрыться от вездесущего языка любвеобильной волчицы, но не вышло. Приветственное вылизывание от Миюри уже стало традицией. Что поделать, если волки так выражают свою привязанность? «Прости», — Миюри мгновенно перекинулась в человека и, взмахнув палочкой, очистила мое лицо от своих слюней. В отличие от меня, Миюри освоила невербальное колдовство практически мгновенно. А я вот топтался на месте и чую, что до курса пятого мне оно не светит. Ну не получается, и все. «Дамы, позвольте представить свою сестру, Миюри Поттер», — сказал я слегка ошарашенным девушкам. «Миюри, милая блондинка справа, это Луна Лавгуд. Милая блондинка в центре, это Дафна Гринграсс. Милая брюнетка слева, это Пенси Паркинсон. Еще одна блондинка», — проворчала Пенси. «Перекраситься, что ли?» «Сестра?» — спросила Дафна. «Сестра по магии и отдаленно по крови», — ответил я. «На самом деле, Миюри, магическое создание. Так получилось, что она стала моей сестрой». «Ты не специально?» — фыркнула Луна. «Вот совсем не специально. На самом деле, это моя вина», — развела руками Миюри. «Кстати, Луна, я буду учиться с тобой на одном курсе». «Правда?» — удивилась блондинка. «Дэн, я сейчас зажарюсь», — пожаловалась Пенси. «А под свитером у меня практически ничего нет». «Конечно», — кивнул я. «Прошу в дом. Если не захватили летнюю одежду, то Миюри с Нарциссой сошьют вам новую». «В смысле, Нарциссой? Случайно не Малфой?» «Да, Нарцисса Малфой и Миюри, кажется, организовали свою швейную мастерскую. Хотя, судя по моей новой одежде, мне это не кажется. А неплохо сидит». Пенси забыла про жару и стала ощупывать меня. «Ткань хорошая, сшита еще лучше. Дизайн тоже неплохой. Кажется, я такого еще не видела». «Пенси тоже фанатка портного дела», — пояснила Дафна. «Шить, правда, совершенно не умеет, но зато частенько рисует всякие эскизы». «О!» — воскликнула Миюри. «Покажешь? Хотя ты вряд ли их захватила с собой. Давай вместе что-то нарисуем новое. А детские вещи не пробовала рисовать? Мы хотим запустить целую коллекцию для детей от совсем маленьких до лет 5. Плутосу и Гекате нравится». «Кому?» «Еще одним моим родственникам», — оскалился я. «Плутос и Геката Поттеры, мои новорожденные родственники. Оставили Дэна на пару дней, а у него тут уже толпа родственников», — удивилась Дафна. «Погоди, а кто их родил?» Все девушки посмотрели на Миюри. «Совсем ку-ку?» — повертела та пальцем у виска. «Да кто вас знает», — пожала плечами Пенси. «Кстати, мне одной кажется», — задумчиво спросила Дафна. «Кажется, Дэн стал выше и шире». «А я думала, что мне кажется», — высказалась Луна. «Кушал хорошо», — усмехнулся я, думая, что сказать на это заявление. «Все 2 дня», — покивала Дафна. «Ну да, ну да». Девушки посмотрели на меня с таким подозрением, как будто я и правда успел за это время заделать детей. Правда, вопросов больше не задавали, точнее, не успели, ибо мы пришли уже домой. Пока девушки переодевались, на меня почему-то напал мандраж. Я знал, что говорить, но эмоции так захлестнули меня, что захотелось оказаться подальше от дома. С одной стороны, я должен что-то сделать с клятвами, которые слетят в 14, либо заставить девушек принять метку. А-а-а-у-у-у. Внезапно завыл я, а мир резко стал куда больше. Через секунду я уже мчался на четырех ногах в ближайший лес. Мне стало хорошо и спокойно. Остался только бег. Тысячи запахов окружили меня, и я почувствовал себя свободным от всех забот и решений. Бегать по полям и лесам, да выть в небо, разгоняя стаи птиц и гоняясь за возмущенными белками. Когда я набегался, на меня накатила дрема, и я плюхнулся отдохнуть под деревом, откуда верещали возмущенные белки. Вскоре рядом оказалась белая волчица и нежно куснула меня за ухо. Фыркнув в ответ, я лизнул волчицу в нос, и та довольно зафыркала, как лиса. Через мгновение Миюри превратилась в человека и сказала: «Пошли домой, братик, твои подруги волнуются». Недовольно рыкнув, я отвернулся. «Ну не веди себя как ребенок». Свернувшись в клубок, прячу свой нос в своем меху. От проблем не сбежать, поверь, я пыталась. Миюри села рядом и стала гладить меня по гриве. «Сколько ни беги, все равно они тебя догонят. Пойдем, а?» Диметра волнуется. Да Плутос с Гекатой устроили концерт. Кто будет читать им сказку вечером? В груди защемило, и я тяжело вздохнул. «Пойдем». Пришлось вставать, а встав, я понял, что в холке ростом почти что с Миюри. «Большущий какой!» — улыбнулась Миюри, гладя меня по морде. «Прокатишь?» — мотнув головой, плюхаюсь на землю, и, радостно смеясь, Миюри запрыгивает на меня сверху. «Быстрее!» — крикнула девушка, когда я направился в сторону дома легкой рысцой. «Я не упаду!» — ну, сама напросилась. Резко разгоняюсь и несусь по прямой, как болид Формулы-1. Миюри радостно пищит у меня на спине, вцепившись руками в мех и прижимаясь всем телом ко мне. «Какой здоровый!» — восхитились сидящие на веранде девушки. «Можно погладить?» — спросила Луна, когда я остановился рядом с девушками, и Миюри спрыгнула с меня. Я утвердительно рыкнул и плюхнулся боком на теплый пол веранды. Через мгновение меня окружили девушки и осторожно прикоснулись к шерсти. «Чего вы трясетесь?» — спросила Миюри и зарылась обеими руками в мою шерсть. «Такой мягкий, а как линять начнет?» «Сделаем из него шубку». Следующие 5 минут меня тискали, как большую плюшевую игрушку. Я растекся на полу и наслаждался ласками. «Ой, кажется, я видела его пис», — тихо прошептала Луна, но слух у меня был хороший, и я мгновенно вернулся в человеческий облик, резко вскакивая на ноги. «Так, Миюри, больше не бегаешь без одежды по территории. Ну у меня же шерсть», — возмутилась сестра. «Меня не волнует, хм. Сшить одежду для второго облика можно, только как мерки снять? Попроси Нарциссу», — отмахнулся я. «Дэн, Миюри нам все рассказала», — сказала Дафна. «Что именно?» — я зыркнул на сестру. «Все-все», — покивала мелкая и показала язык. «Ну, рассказала и рассказала», — пожал я плечами и переместил из гостиной свое любимое кресло, в которое устало плюхнулся. «Дэн, мы не знали», — воскликнули Дафна с Пенси. «Я знала», — пожала плечиками Луна. «Но у нас нету такой клятвы в роду. Да и мама создала для своих подруг артефакт, который обходит эту клятву». «Стоп, что за артефакт?» — насторожился я. «Насколько я поняла, клятва роду приносится в защищенном ритуальном зале. Приносить ее нужно полностью голым, чтобы было видно, что на тебе нет артефактов, способных обойти клятву. Но мама сделала артефакт, который достаточно проглотить, и он в течение года останется в тебе. Даже всякие зелья для очистки его не выведут, а другие артефакты не смогут его обнаружить. Правда, ничем хорошим это не кончилось». «А что случилось?» — заинтересовалась Дафна. «Одной девушке этот артефакт был нужен, чтобы выйти замуж за парня, которого она любила. Только тот в итоге заделал ей ребенка и сбежал. А вторая хотела свободы и после Хогвартса сбежала в Испанию. Ее родителям еще долго присылали части их дочери, требуя выкуп. Они отказались, они все заплатили, но похитители требовали все больше и больше. У них просто не было таких сумм, а потом они прислали им ее голову». «Жуть какая!» – ужаснулась Пенси. «Будь они под клятвой, и этого бы не случилось», – вздохнула Луна. «Мама винила себя в произошедшем, поэтому, кроме описания самого артефакта и этих историй, ничего не осталось. Она уничтожила все расчеты. И что нам тогда делать? Не все клятвы снимаются в 14, Загадочно улыбнулась Луна. «Ты о чем сейчас?» «Не скажу», — резко насупилась Луна. «Луна, нет, а ну говори, не скажу». «А я, кажется, знаю», — усмехнулась Пенси. «Говори, не скажу». Пенси отскочила от попытавшейся схватить ее Дафны. «Сюда иди». «Нет, венчание душ, что ли?» — спросил я. «Ну да, оно должно сработать, но я слишком молод для такого». «А я не против», — произнесла Луна. «Что такого? Ты знаешь Дэна всего ничего». «Мне достаточно и этого», — улыбнулась мне Луна. «А до 14 я смогу узнать его куда лучше. Короче говоря», — подвел я итог, — «мы забегаем сильно вперед. У нас каникулы вообще-то, а вы тут о всяком серьезном». «Кстати», — сказала Луна, — «вы ничего не забывали в последнее время?» «В каком смысле?» — удивилась Дафна. «Если мы что-то забыли, то вряд ли это вспомним». «Ну а вдруг?» — улыбнулась Луна в ответ. «Видимо, только я помню». «Что именно?» «Василиск», — сказала Луна. «Ты что-то такое писала в своей газете?» — кивнула Пенси. «Но мы вроде как это не забывали». «Похоже, никто не помнит», — грустно улыбнулась Луна. «Дэн, у тебя тут нет омута памяти?» «Не уверен», — покачал я головой. «Тик, у нас есть омут памяти, есть комната памяти», — отчитался появившийся эльф. «В каталоге под номером 23 описание комнаты совпадает с действием омута памяти. Только воспоминания могут смотреть несколько человек сразу». «Посмотрим», — спросила Луна. «Посмотрим», — согласился я. Комната памяти оказалась самой обычной с виду комнатой, в центре которой возвышался постамент с омутом памяти. Правда, стоило Луне поместить туда воспоминания, как комната вокруг нас подернулась туманом, и мы оказались в Хогвартсе. Наша компания, как обычно, сидела в башне Луны. Пенси с Дафной делали домашние задания, я пинал балду, лениво осваивая очередную модификацию противо. А Луна, как всегда, зарылась в кипу книг и искала что-то для своей новой статьи. «Слышала, что еще один ученик попал в больничное крыло», — сказала Пенси, оторвавшись от сложной формулы трансфигурации. «Те же симптомы, что и у кошки Филча. Люциус же обещал закупиться мандрагорами», — удивленно хмыкнул я. «В том-то и дело, что в Британии наступил резкий дефицит мандрагор», — добавила Дафна. «Кто-то еще до первого нападения скупил все мандрагоры. Их мало кто выращивает в промышленных масштабах. Спрос есть, но покупают немного. Весь урожай Хогвартса пойдет на продажу, и рынок будет насыщен до следующего года». «Хочешь сказать, что кто-то подготовился к нападениям?» «Очевидно», — пожала плечами Дафна. «Либо это невероятное совпадение, в которое я не верю». «Я тоже», — согласилась Пенси. «Сначала бедная кошка, а потом еще и два маглорожденных студента резко окаменели, оказавшись в коридоре в одиночестве. Ладно, Колин, он всех достал своими колдофото. С его ростом так удобно фотографировать девушек под юбкой. Похоже, его мало били после прошлого раза», — скривилась Дафна. «Поделом. Но второй студент вообще из Хаффлпаффа», — покачала головой Пенси. «Тихий паренек, который, считай, жил в теплицах, что-то выращивая постоянно и собирался стать помощником Спраут после выпуска. Вот уж кого девушки точно не интересуют, а только опасные и ядовитые растения». «Действительно», — улыбнулся я, — «если нет разницы, то почему бы не вырастить себе жену? Своей смертью ты не умрешь, Поттер», — оскалилась Дафна. «Я же говорил, что умру в окружении молодых красоток», — ухмыльнулся я в ответ, и стоящая рядом Миюри одобрительно закивала. «Директор-то что-то собирается делать, студенты уже паниковать начинают. А вот тут легкая загвоздка», — прищурилась Пенси. «Я написала отцу о произошедшем, вот только ответа от него нет. Сова вернулась, но без письма». «Что это значит?» «Я поспрашивала знакомых, и есть предположение, что директор может закрыть всю исходящую корреспонденцию из школы. То есть, он скрывает происходящее?» «Похоже на то. Я поговорю с Люциусом», — сказал я. «Если так, то мне все это не нравится». Воспоминание резко оборвалось, и мы опять стояли в комнате памяти. «Не помню этого разговора», — признался я. «Как и мы», — кивнула Дафна. «Значит, директор заблокировал не только почту, но и память студентов. Я сообщу Люциусу. Черт, он же профессор и, скорее всего, связан клятвами. Могу Фаджу об этом сказать, но не факт, что поможет. Выборы на носу, и непонятное окаменение учеников в замке для него будет равно концу карьеры. Я уже написала статью для папиной газеты», — сказала Луна. «Не смеши», — нахмурилась Дафна. «Сама знаешь, как маги относятся к этому журналу». «Да нет, я в газету написала», — улыбнулась Луна. «Ведьмины ведомости — это тоже папина газета». «Серьезно?» Неподдельно удивилась Дафна. Вторая по популярности газета для ведьм. После «Ведьмополитена», «Угу», кивнула Луна. Раньше ей руководила мама, но, мы поняли, остановила Дафна резко погрустневшую Луну. «А что ты написала?» «Заметку от имени обеспокоенной матери», ответила Луна. Якобы ее сын не вернулся из Хогвартса, и последнее, что он ей написал, было сообщение об окаменевших учениках, и что он боится стать следующим, так как полукровка. И там мать ссылается на мою хогвартскую газету. Уверена, что многие захватили ее с собой на каникулы. Они прочтут статью и решат, что в школе завелся монстр, а директор это скрывает. А когда дети не дадут внятного ответа о происходящем в школе, они что-то дозаподозрят. Луна, ты гений. Есть немного, скромно улыбнулась блондинка. Правда, вряд ли это поможет, вздохнула Дафна. Только если я не дам интервью, задумчиво произнес я. Пророк тебя не пропустит, покачала головой Дафна. Зачем мне пророк, если есть другие газеты, фыркнул я в ответ. Луна, не хочешь взять у меня интервью? Конечно, мистер Поттер, с серьезной моськой кивнула Луна. Когда вы будете готовы? Сейчас, дорогая моя, сейчас. Третий том полностью на бусте. Серия завершена. Том 3, глава 4. Альбус, как это понимать? Еле сдерживая ярость, Фадж кинул на стол ведьмины ведомости. Почему о происходящем в школе я узнаю из интервью Поттера? Потому что у меня все под контролем, беззаботно ответил Альбус Дамблдор, с интересом рассматривающий портрет волшебника над камином. Два ученика и чертова кошка окаменели, взъярился Фадж. И это ты называешь под контролем? Никто же не умер, улыбнулся Дамблдор. Еще бы кто-то умер, тогда меня точно линчуют. Корнелиус, Дамблдор наконец-то перестал излучать лучи добра и посмотрел на Фаджа жестким взглядом. От меня что ты хочешь? Дела Хогвартса не касаются министерства. Если я сказал, что у меня все под контролем, значит, под контролем. Вижу, насколько что ученики обвиняют тебя. Это часть плана, перебил Дамблдор министра магии. Еще раз повторюсь, что конкретно тебя беспокоит? Выборы на носу, а у меня тут, не у тебя, а у меня... Покачал бородой Альбус. Ты победишь на этих выборах. Так о чем тебе беспокоиться? Люциус давит меня по всем фронтам. Пожаловался Фадж. А разве может будущий министр занимать должность преподавателя Хогвартса и кресло министра? Что? Люциус подписал полный контракт на 5 лет. Улыбнулся Альбус. Даже если он победит, его победа будет аннулирована. И я автоматически стану министром. Еще есть вопросы, Корнелиус? Нет, облегченно выдохнул Фадж и откинулся на спинку стула. Мог раньше сказать об этом, чтобы все увидели, как ты наплевательски относишься к выборам, а потом бы нашли этот закон. Тоже верно, кивнул Фадж. У радикалов есть и другие, не менее сильные кандидаты. Но время регистрации закончилось. Вчера, Альбус, дай я тебя расцелую. Прости, Корнелиус, но мое сердце уже занято, улыбнулся в бороду директор. Проблему с окаменением я решу в течение месяца, можешь не беспокоиться. Если больше вопросов нет, то я пойду. Конечно, конечно, закивал Фадж, а через минуту он уже запирал дверь на все замки и заклинания, после чего из тайника на стол приземлилась пузатая бутылка с янтарной жидкостью. Сегодня Фаджа не было ни для кого, он праздновал свою победу, о которой еще никто не знал. «Луна, ты не устала?» – спросил я, когда вошел в выделенный девушке кабинет. Интервью прошло гладко, а на следующий день вышла разгромная статья, в которой Луна проехалась по всем и вся, очень аккуратно, так что было трудно понять, кого же на самом деле винит автор статьи. Понятно, что директора и министра, но имена и должности не назывались. Я тоже лишь вскользь упомянула о происходящем в школе, заметив странность в том, что о произошедшем помнит лишь несколько человек, а вот остальные внезапно пострадали от выборочной амнезии. «Нормально», – вздохнула девушка, записывая ответ для очередной обеспокоенной домохозяйки. В редакции «Ведьминых ведомостей» было заведено, что вся корреспонденция, приходящая на имя автора статьи или связанная со статьей, была в прерогативе того, кто заварил всю кашу. Поэтому все письма переправлялись Луне, и той приходилось отвечать на них. Не обошлось без вредных посылок, в которых оказалась всякая гадость, от яда, разъедающего кожу, до проклятых пергаментов, делающих то же самое. Самое забавное, что всю эту темную гадость слали поклонники светлейшего Дамблдора. Типичные светлые, Что еще сказать? Тикбери и система защиты на поместье не пропустили всю эту гадость. На большей части таких писем автоматически менялся адресат, и письмо улетало обратно. Строка от кого тоже менялась на случайное имя, так что были все шансы, что тупые поклонники света откроют письмо и напорются на свою же ловушку. «Это стопка для тебя», — усмехнулась Луна. «Письма от твоих поклонниц. И зачем они мне?» — удивился я. «Выкинь гадость. Нужно ответить, Дэн», — твердо сказала Луна. «Репутацию нужно поддерживать. Правда, я сожгла несколько писем, где ведьмы прислали тебе свои колдофото в неглиже. За что?» — возмутился я. «Так получилось», — пожала плечами Луна. «Давай, Дэн, тут всего 56 писем. Это за то, что я съел твою мороженку. И за это тоже», — кивнула девушка. «Эх, дорогой герой. Серьезно, герой с большой буквы, ты для многих герой», — кивнула Луна. «Гарри бы сказал совсем другое». «Гарри сейчас ничего не скажет», — улыбнулась Луна. «Он сиську сосет. Молодая леди должна смущаться от слова «сосет» и уж тем более сиську в одном предложении. Это же естественно», — удивленно посмотрела на меня Луна. «Когда у меня будут дети, они тоже будут сосать. Правда, что-то совсем не растут, все же это странно». «Что именно?» «То, как ты выбегаешь из комнаты, когда Диметра достает грудь». «Ну да, есть немного». «То, как ты ведешь себя», — сказал я. «Как ведут себя Дафна с Пенси? Слишком взрослые. Может, мы, как и ты, боитесь женских грудей, а ты боишься?» «Ты поняла, о чем я?» Усмехнувшись, начал писать ответ. «Тебе 11. А ты уже ведешь свою газету, публикуешься в другой и берешь интервью у героев магической Британии. Эмансипация. Что? Нет, как-то по-другому это называется», задумалась Луна. «На языке вертится, но вспомнить не могу. Деградация? Акселерация. Вспомнила», воскликнула Луна довольно. «Вот поэтому я такая умная и все такое прочее. Правда, грудь не растет. А скажи, дорогая, откуда ты вообще знаешь это слово? Где-то услышала?» Пожала плечами девушка. «Мама, может, упоминала. Может, и упоминала. Луна, Ась, а что такое смартфон? Что-то из фантастики. А ноутбук? Что-то из фантастики. А Тетрис? Хватит глупые вопросы с выдуманными словами задавать», отмахнулась Луна, «а моя теория не подтвердилась. Луна точно не из будущего, но что-то тут нечисто. Скучно», сказал я на втором письме, в котором витиевато расписался в любви к жителям магической Британии в целом и к автору письма в частности. «Тик, тут, господин, скопируй почерк и ответь всем в таком же духе, как и эти два письма, только с именами тех, кто их писал, и контексту следуй», — приказал я. «Ты как задание нейросети даешь?» — фыркнула Луна. «Что?» — воскликнул я. «Что?» — спросила Луна удивленно и потерла виски. «Голова разболелась что-то. Что ты сейчас сказала? А что я сказала?» – удивилась Луна. «А, говорю, не мучай домовика, а то получим второго Локхарта. Ты не помнишь, что сейчас сказала?» «Помню, но голова и правда заболела». Пока Луна пила зелье от головы и кривилась при этом, как на дыбе у палача, я засыпал девушку вопросами и понял, что она все же ничего не помнит. А моя теория, кажется, я, начала подтверждаться. Если про акселерацию в этом времени уже, скорее всего, знали, то вот про нейросети, которые потом переросли в искусственный интеллект, Луна вряд ли слышала. Но все же это пока ничего не значит. Нужно, чтобы Дафна или Пенси подтвердили мою теорию. Луна все же особенная. Правда, к концу каникул девушки смотрели на меня волком. Хотя волком тут был как раз я и Мьюри, но мои вопросы их порядком задолбали. Я же хранил молчание и не говорил, зачем спрашиваю всякую чушь. Это не может быть петля. Покачала головой Диметра, когда я поделился с ней своими подозрениями. «Во-первых, они обычные девчонки твоего возраста, даже несмотря на то, что тебе показалось. Уж прости, Дэн, но после всего произошедшего у тебя вполне могут возникнуть слуховые галлюцинации. Во-вторых, для петли больше чем в год нужна нереально огромная прорва энергии. В-третьих, петля должна накрыть весь мир, а это столько энергии, что даже Хронос не смог бы ее собрать. В-четвертых, если весь мир в петле, то в прошлое должно переноситься взрослое тело. А если это петля, влияющая только на разум?» Выдал я свою теорию, которая давно вертелась в голове и выглядела довольно интересно. «В теории возможно, но на практике». Диметра покачала головой и, оголив грудь, дала ее тянущей ручке Гекате. «Не ты первый додумался до такого, но представь, Что будет, если у тебя в голове окажутся два разума? И не как у вас с Гарри, а как у самых последних шизофреников. Неважно, что это твой разум из прошлого, у тебя там такая каша будет, что все душевно больные покажутся на твоем фоне здоровыми. А если это постепенное слияние разумов? Дэн, я знаю об этом не больше тебя, вздохнула Диметра. А может, даже и меньше, ведь не все секции библиотеки Поттеров мне были доступны, а сейчас у меня нет времени, чтобы читать. Я посмотрел на сопящего Плутоса. Бывший Гарри, как и его сестра, были спокойными малышами, слишком спокойными. А если это перерождение, подобное тому, как у Гарри, в самих себя, удивилась Диметра. В теории, не представляю даже, как это сделать, но допустим, знание Гарри попало к ним в будущем, и там случилось нечто такое, из-за чего они решили переродиться. Тогда твое влияние на девушек, не какая-то твоя особенность, а триггер пробуждения старой личности из будущего. Вот только я влияю не только на них, ответил я. Вот только не только они могли сделать то, что сделали. Возможно, сделали. Повторюсь, ты говоришь о чем-то невероятном и огромной жертве. Ведь их личности по факту перестали существовать в таком случае. Память у Плутоса хоть и вернется, но это будет восприниматься как сон, как Геката. Обычный ребенок, ты и сам видишь, пожала плечами Диметра. Кушает хорошо, какает тоже. Глаза алым не светятся, мир захватить не хочет. А гукает, конечно, много, но это явно не повод посадить ее в клетку. Глупости не говори, обиделся я на Диметру. Даже если Геката вырастет кровавой маньячиной, сделаем под нее ЧВК и отправим в Африку вырезать людоедов. И ты ведь не шутишь. Она Поттер, хоть и пролезла зайцем в нашу семью, но что поделать. Ты такой лапочка, Дэн. Растрогалась Диметра. Хочешь, женщина показала на вторую, свободную грудь, на что я лишь закатил глаза. Чего-то сексуального в словах Диметры не было. Она не зря в прошлом была богиней жизни и стала хранительницей Поттеров, а после еще и простила нас за ее заточение. Она всех нас воспринимает как детей, а детей нужно кормить. Ну или она извращенка еще та и хорошо это скрывает своей слегка гипертрофированной заботой. Если твои предположения верны, то просто проводи с девушками больше времени, дала совет Диметра. Рано или поздно вы узнаете, для чего переместились в прошлое, или не переместились, хмыкнул я саркастично. Или-или, улыбнулась Диметра игриво. Возможно, вы должны спасти мир, ну или уничтожить его. Так или иначе, все в ваших руках. Кстати, ваша помолвка могла бы быть еще одним триггером для возвращения памяти. Смеешься? Я серьезно, Дэн, покачала головой Диметра, и ее идеальная грива волос скрыла лицо женщины. Это не только в ваших интересах, потому что только слепой не увидит вашу связь, но это и правда может быть триггером полного возвращения памяти. Уверена, что в будущем вы будете вместе. Ты же тот еще собственник, сам знаешь, вплоть до того, что без колебаний убьешь любого, кто положит глаз на них, не делая из меня монстра. Ты Поттер в обоих мирах, задорно фыркнула Диметра. Джеймс один раз так отделал Сириуса за то, что тот начал подкатывать к Лили. Не будь он его другом, на одного Блэка стало бы меньше. Когда дело касается женщин, вам совсем крышу сносит. Лучше предотвратить лишние жертвы, чем ты обогришь свои руки кровью. Ты ведь говорила с ними насчет помолвки? Конечно, за кого ты меня держишь? Удивилась Диметра. Только Дафна делает вид, что ей все равно, но правду не скрыть. Троица к тебе привязалась так, что они сами прибьют любую девицу, решившую прыгнуть к тебе в постель. Какая постель? Я образно отмахнулась Диметра и взглянула на свой идеальный маникюр. Раз сам заварил эту кашу, то не снимай ее с плиты на половине пути. Фадж же тебя пригласил на приемы, вот и сходи на них, выйди в свет, а после уже проси руки своих будущих жен. Ладно, разберемся. Кстати, а, с Миюри вы не такие уж и близкие родственники. Ой, отвали, а, возмутился и покинул комнату под звонкий смех Диметры. Еще и сестру она мне сватает, совсем страх потеряла. Уж кого-кого, а Миюри я воспринимаю как любимую сестренку. Кстати, девушки приняли Диметру как родную сестру, мгновенно окружив заботой, а уж Гекату с Плутосом тискали постоянно и при любой возможности. Те и правда были очень милыми малышами, что и меня не обошло умиление. Два последних дня каникул я провел в Магловских судах. С моей стороны была свора адвокатов, нанятых Люциусом, а с другой стороны – судьи, которые упирались рогом и не собирались признавать меня совершеннолетним. Явно хотели взятку, но все должно было пройти без единого подозрения на нашу нечестность. Поэтому мы давили законом и угрозами устроить такую шумиху, что место судьи быстро освободится, а на его место придет более изговорчивый. Скрипя черным сердцем, требующим взятку, судья таки признал меня эмансипированным. Дальше мы быстро поставили пару подписей в Министерстве магии, после чего я стал совершеннолетним. «Нам повезло», — сказал Люциус, когда мы вернулись домой. «Фирма Гитцман и сыновья освободилась раньше срока и сможет провести аудит твоего имущества. Завтра утром прибудет сам старший Гитцман, и мы все подпишем, после чего начнется самое веселье». Под весельем Люциус понимал выявление хищения и других нарушений на моих предприятиях, коих у Поттеров оказалось приличное количество. Самым крупным, конечно же, была фабрика метел, но и те, что поменьше, давали неплохой процент прибыли. Вот только по официальным налоговым документам, в министерство после смерти моего отца стало поступать процентов на 50 меньше налогов. Воровали все, даже Августа, сторонница чертового света. Вот только Гитцман и сыновья церемониться не будут. Они проводили не простой аудит, а вооруженный. Это значит, что вместе с финансистами разного пошиба на мои предприятия нагрянут еще и боевые маги. Никто не покинет предприятие, пока не будет пересчитана каждая копейка за это время. Ну а после мы уже будем решать, кого посадить в Азкабан за хищение, а кого помиловать, если он вернет все награбленное. Рабские контракты еще никто не отменял. Мы вполне были вправе предложить работнику выбор. Либо Азкабан, либо рабский контракт лет на 10, пока не отдашь все награбленное, плюс процент компенсации. Всяко лучше соседство с дементорами. Кстати, что там с хвостом? Спросил я у Люциуса, пока мы прогулочным шагом шли к дому. Близкие друзья попросили попридержать его на случай, если Фадж все же победит, ответил Люциус. Всякое может случиться, даже несмотря на мою твердую позицию. Тогда вместо героя мы выдадим аврорам преступника, и те проведут допрос со всем пристрастием и при свидетелях. Тут уже Фаджу будет нечем крыть. Он, конечно, попытается убить хвоста, но мы не дадим ему этого сделать. А говорил, что шансов на провал у тебя почти нет. «Почти», — вздохнул Люциус, — «никогда не знаешь, где выскочит это почти. Хотя победа Фаджа не сильно ударит по нам. Я бы сказал, что его победа даже лучше для нас. Похоже, я совсем ничего не понимаю в политике», — покачал я головой. «От него устали, и при его победе этот срок будет точно последним. При этом часть уставших, скорее всего, присоединится к нашей партии. Вот и выйдет, что Фадж победил на бумаге, а по факту победа будет за нами. Партия станет больше, и на следующих выборах мы задавим светлых. Значит, мне и дальше строить из себя светлого героя». «Именно», — кивнул Малфой. «Но про намеки не забывай. Ты уже пригласил мисс Гринграсс, ХМ, или Паркинсон?» «Нет, я буду и дальше строить из себя нейтрала, поэтому приглашу Лавгуд», — ухмыльнулся я. «Лавгуд настолько нейтрал, что еще в школе оказался в нашей фракции», — усмехнулся Люциус. «Из-за будущей жены. Но все же он до сих пор там состоит, только совсем не принимает участия в политической жизни». «Так вот оно что», — воскликнул я. «Всякие заказные статейки в его журнале, дискредитирующие то гоблинов, то еще кого-то. Ну да, не принимает никакого участия. А я еще думаю, откуда у него финансы на придиру. Да и как он отсылает все копии журнала». «Именно, но это секрет», — улыбнулся Люциус. «Пускай все и дальше думают, что Лавгуд слегка чудаковатый псих». «А он не чудаковатый и не псих», — коварно усмехнулся Люциус. «Когда шла война, он был лидером летучего отряда, защищавшего дома наших сторонников от всякого отребья, которое набрал темный лорд. Пару раз они сталкивались с внутренним кругом пожирателей, и поэтому все стали думать, что Лавгуд на стороне света. А разве радикалы были не с Волдемортом?» «На словах, конечно, были, а вот как доходило до дела, мы сильно тянули с любой помощью. Некоторые вообще открыто выступали против него, и к ним присылали карателей. Правда, те обламывали зубы, а сам лорд таким не занимался, предпочитая своих открутцатить, чтобы они в следующий раз не облажались. Кстати, Люциус, ты еще не сказал Драко, о чем, или ты сам не знаешь, ХМ? Тогда будет тебе сюрприз», — ухмыльнулся и просто исчез, переместившись в поместье. Люциус, конечно, рванул следом, и через минуту запыхавшийся сиятельный лорд ворвался в дом. Бум-бамс, хлопушки выплеснули из себя кучу мишуры и блесток, так что через мгновение Люциуса накрыл целый блестящий ворох. дорогой», — сказала нарцисса, подойдя к мужу. «У нас будет девочка». «Что сказать, кремень мужчина?» Люциус просто кивнул, улыбнулся как идиот и, сев в кресло, опустошил всунутый ему в руку бокал. «Это шо-а-а-о», — прохрипел Люциус от чистого спирта. «Ещ-йо-йо-йо-йо». Дорогой, нарцисса не дала Люциусу уйти в бессознанку. «Ты не рад?» «Еще как рад. Но как же наше проклятие? Один ребенок раз в поколение. Ты еще не понял, кто на самом деле Диметра?» Улыбнулась нарцисса. «Я не...» Люциус перевел взгляд на ухмыляющуюся Диметру с двумя карапузами. «Да нет. Поттеры поймали настоящую богиню в свои сети. Богиню плодородия, дорогой. Проклятие рода Малфоев ей на один зуб. Теперь у нас будет столько детишек, сколько ты захочешь. Думаю, на пятерых остановимся». Вот тут Люциуса наконец-то и пробрал градус, так что мужчина ушел в глубокий нокаут. Диметра и правда быстро нашла проклятие, которое не давало Малфоям плодиться как кроликам. «Боюсь, что теперь они переплюнут даже Уизли. Но главное, что теперь мы с Малфоями можем заключить предварительную помолвку».